Глава 9. Пробуждение. О том, что разрешила Райану остаться, я пожалела утром, когда в мои покои, проигнорировав все правила приличия, ворвался маркиз. Я подскочила от грохота распахнувшейся двери и замерла с быстро бьющимся сердцем. Райан уже сидел на краю постели и сонным не выглядел. Маркиз Элфорд, раскрасневшийся и злой настолько, что мне казалось, его вот-вот хватит удар, замер на пороге, озверевшим взглядом смерив сначала Райана, а после и меня. За его плечом возвышался невозмутимый Эдме. «Прошу меня простить, милорд», — сухо произнес он. «Я пытался остановить, но их сиятельства были крайне настойчивы». Было что-то такое в его голосе, что заставило меня усомниться в их правдивости. Создавалось впечатление, что маркизу намеренно не препятствовали. Скорее делали вид. «Эдме, куда я велел тебе его не пускать?» — хмуро спросил Райан. «Но вас не было в ваших покоях, и я подумал». О чем именно подумал Эдме, никому из нас не суждено было узнать. Маркиз прекратил хватать ртом воздух и начал с претензий. Все произошло именно так, как я и предполагала. Помощник маркиза, потерявший сознание моими стараниями, не знал, что произошло после того, как он отключился, и, очнувшись среди мертвецов, первым делом решил, что со всеми разделалась я. Как именно мой жених узнал, где я нахожусь, было загадкой. Но, судя по спокойствию Райана и Эдме, эта информация стала известна маркизу с их согласия. «Попомните мои слова, герцог. Вы запустили в свою постель чудовище». Райан посмотрел на меня. «А я предлагал убить старика». Я предпочла проигнорировать его замечание, и без того паршивое пробуждение становилось только неприятнее. «Послушайте», — я откинула одеяло, Савр, на которого упал его край, завозился и глухо зачирикал, но выбираться не стал. Вместо этого устроился удобнее и затих. Оказавшись в подобной ситуации, любая приличная леди сгорела бы со стыда. В ее спальне оказалось сразу три посторонних мужчины, в то время, как она была в ночной сорочке. Но я не хотела смущаться. Я хотела, чтобы смущались они. Ведь это не я сделала что-то плохое, это они повели себя отвратительно. Мягкий ковер под ногами скрадывал мои шаги, когда я, выбравшись из постели, прошла в середину комнаты. Сорочка моя была из плотной белой ткани и выглядела настолько целомудренно, что любое модное в этом сезоне бальное платье рядом с ним выглядело бы как наряд блудницы. Но Эдме все равно сконфуженно опустил глаза. Он оказался самым воспитанным в этой комнате. «Вы приехали с визитом, не уведомив об этом заранее, ворвались в спальню к незамужней леди и имели наглость говорить о ней ужасные вещи». Райан помешал моей проникновенной речи. Он накинул мне на плечи одеяло. «Прикройся, бесстыдница». Это сбило меня с мысли, секунду я растерянно смотрела на него. На мое счастье, маркиз не спешил мне отвечать. Его тоже немного шокировал мой наряд, хотя отводить взгляд он и не подумал. Для меня оставалось загадкой, как скромная сорочка в пол с завязками под горлом и длинными рукавами-фонариками могла произвести настолько невероятный эффект. Я кашлянула. «Так вот, вы имеете наглость вести себя настолько неподобающе, поэтому я считаю невозможной нашу с вами свадьбу. Вот». Какое-то время царила тишина. Тихо хохотнул Райан. Он, наверное, решил, что я это сказала, потому что собиралась выйти за него. Но правда заключалась в том, что я и сама не знала, зачем это сделала. Мне даже немного страшно стало, потому что вот эту вот бессмысленную глупость могла бы сказать та Циара, которую я изображала столько лет. Невыносимо тихая, правильная и послушная. Только ее голос дрожал бы от волнения, и она уж точно не осмелилась демонстрировать всем свою сорочку. Скорее всего, она продолжила бы сидеть в постели, натянув одеяло до глаз и старательно пытаясь расплакаться. Дико было осознавать, что я так сильно вжилась в роль, что теперь та кроткая серая мышка пробивалась наружу против моей воли. Она была мне больше не нужна. Я могла оставаться собой всегда. Но избавиться от нее без проблем не получилось. Из мрачных и беспокойных мыслей о здравости моего рассудка меня выдернул возмущенный голос маркиза. «Зачем мне нужна попользованная девка?» Райан помрачнел. Смеяться ему перехотелось. «Следите за словами, маркиз. Я не прикасался к Цие». Элфорд расплылся в неприятной улыбке. «При чем тут вы, герцог? Как думаете, чем мы занимались ночью на постоялом дворе, до того, как эта леди сбежала?» Воздух в комнате стал густым и тяжелым. Вокруг стали вспыхивать красные искорки. Глаза Райана засветились. «Милорд», — позвал Эдме, но не был услышан. И меня это так разозлило. Один только что самым наглым образом меня оболгал, а второй, кажется, поверил. «А я расскажу». Ткнув Райана локтем под ребра, я немного привела его в себя. «Сначала вы оскорбили мой взор своим полуобнаженным видом. Должна сказать, подобное испытание сможет выдержать не каждый. А после изображали опозоренную деву и уснули». Маркиз весь начал краснеть, но очень странно и некрасиво, пятнами. «Уснул?» — переспросил Райан, что-то заподозрив. «Помнишь, как я тебя вырубила?» Он кивнул. «Остатки состава я израсходовала на маркиза». «Сделала ты это так же, как и со мной?» Я невольно передернула плечами. Даже думать о том, чтобы поцеловать старика, было противно. Влила из флакона. Он оказался на удивление послушным, выпил все, даже не сопротивлялся. Эдме слушал внимательно и едва заметно улыбался. Ему, как стороннему наблюдателю, это представление очень нравилось. Один из ненавистных аристократов дрожал от злости и выглядел так, будто прямо сейчас свалится в припадке. Его господин казался непривычно потерянным благодаря какой-то мелкой аристократке. И все из-за того, что я повела себя неправильно. Вместо того, чтобы заламывать руки и рыдать, как положено нежным и излишне впечатлительным юным леди, я просто все рассказала. Окажись на месте Райана любой другой мужчина, он бы, может, и не поверил, но мне повезло. Ни на мгновение не усомнившись в моих словах, Райан усмехнулся. «Хотел бы я на это посмотреть». Глядя на маркиза, я наконец поняла, почему в светских кругах о нем отзывались как о крайне вспыльчивом человеке. По глазам видела, что он очень хочет меня ударить, повалить прямо здесь на ковер и душить, пока я не перестану дергаться. Если бы не Райан, стоявший рядом, и Эдме, застывший за маркизовой спиной, он убил бы меня без всяких раздумий. Вернее, попытался. Не стоило забывать, чем завершилась его прошлая попытка применить ко мне силу. Райан тоже заметил этот его взгляд, направленный на меня, и он ему не понравился. Маркиз получил очень настойчивое приглашение пройти в кабинет и не смог отказаться. Пытался, конечно, но Эдме, которому было велено доставить сопротивляющегося мужчину, безукоризненно выполнил поручение. «Его нельзя убивать или калечить», — на всякий случай предупредила я, когда угрозы и требования отпустить затихли на лестнице. Кабинет Райана находился в другом крыле дома. И в мыслях не было. Он должен подписать все документы и отказаться от любых претензий. А для этого маркизу нужно быть живым и целым. Чтобы после он не смог аннулировать наше соглашение, ссылаясь на пытки. Я беспокоилась о другом. У маркиза Элфорда было много сторонников и покровительство королевы. Если бы Райан что-то с ним сделал, рисковал не справиться с последствиями. Но причина, которую выбрал он, чтобы не вредить маркизу, меня тоже вполне устраивала. Райан покинул мою спальню на прощание, поцеловав руку. Это был неформальный поцелуй. Он натурально прижался губами к моему запястью, и я была уверена, что почувствовала его язык, оставивший влажный след на коже. Оставив меня одну в растерянности и с кучей мурашек, волнами пробегавших по телу, он аккуратно закрыл за собой дверь. Через несколько минут в комнату заглянула Айли и очень удивилась, увидев меня застывшую посреди комнаты с потрясенным выражением лица и прижатыми к груди руками.